нет больше ни печали, ни тревоги, и только фонарей больничный свет прозрачную стеною на дороге застыл и мотыльков ночной балет. Я вижу за пределом ржавой клетки надетый на немытое окно, а шепоты ко мне бегут по веткам воспоминаний старое кино. Голоса в мои ныряют вены, невинные чужие голоса. Огонь, иди за мной, гори, вселенной, залей молочной плазмой глаза. В них места нет ни сердца, ни слеза. Так тихо, будто время прекратило обратный неминуемый отчет. Я знаю, рядом тот, кого убил я, злодеем он меня не наречет. И пролистав моей беды страницы, он рваной тенью спрячется в углу. Но что во взгляде вечном затаится, на горе разгадать я не смогу. Вот снова летний день, друзья и школа, фатальной масти карта, сталь ножа, и мечется рука в кровавом соло, и двое смотрят в небо, не дыша, в густой осокий пар. И госпожа. Все это память мне являет ночью под шумные капели старых труб. Спасает боль, а тишина пророчит горячее дыхание медных руд. И красный смех кузнечного коленья он сердце никогда не закалит. Огонь идет за мной, горит селена в подземном отражении. Сульфазина боль, как от удара, тупая боль порушенных основ, а в небе бродит звездная отара, и ветер бьет по струнам проводов. Мой пастырь, я к суду уже готов. Нет больше ни печали, ни тревоги, лишь ожидание, тягостный покой. Последняя неделя до строга меня уносит медленно.